Глава 15. Стэн прошел несколько шагов и в нерешительности остановился. Какая-то мысль не давала ему покоя. Шатти остановилась тоже. Она с опаской оглядывалась назад и невольно прижималась к Стэну. Стэн все время отодвигался, чтобы она не мешала ему стрелять, если в этом возникнет крайняя необходимость. Шатти, похоже, этого не понимала и снова приближалась, словно ища у Стэна защиты от враждебной, как ей казалось, природы. «Пошли обратно», — неожиданно проговорил Стэн и пошел к капсулам. «Как обратно? Почему? Зачем?» Шатти поспешила следом. «Если капсулы взорвались, значит, за ними кто-то прилетел. Посмотрим, кто. Может, они нас возьмут с собой? Я не знаю, сколько идти до вашего флайграва и где он. А до капсул близко. Вон они, за деревьями». Стэн кивнул подбородком вперед. «А если это те, кто прилетел за тобой, охотником? Ты сам об этом говорил». Шатти ничего не понимала, но старалась не отставать от Стэна. Они снова проходили место, где росли опасные иглы. Стэн их выжег, но по краям черного пятна все-таки виднелись небольшие иголки. Шатти решила держаться от них подальше. Стэн сплюнул, на миг повернул к ней голову. «Откуда им знать, что я — это я? Главное — попасть внутрь или хотя бы подойти к открытому люку. Дальше все сделает охотник». «Как с Аданарой?» — с иронией спросила Шатти. «Тебе какая разница?» — прервал ее Стэн. «Мы даже не знаем, что там произошло. Может, капсулы сами начали открываться? Вот заряды сработали». «А-а-а!» — понимающе протянула Шатти, внимательно глядя себе под ноги. Через некоторое время она сказала. «Представляешь, мы приходим, а нас встречает Аданара. Что тогда?» «Думаю, охотник очень обрадуется и бросится с ней обниматься. Он любитель этого дела». Шатти неожиданно даже для себя улыбнулась. Грубые шутки Стэна почему-то поднимали ей настроение. «Он красивый, по-своему, конечно», — неожиданно сказала она. Стэн фыркнул, помотал головой. «Это ты про охотника?» «Да, он необычный», — задумчиво проговорила Шатти. «Может, он даже думает и мысленно разговаривает». «Думает, думает, не переживай так за него». «Ты что, съела? Может, что-нибудь не то? Или выпила?» Стэн с подозрением посмотрел на нее. Ему еще никто не говорил, что охотник красивый. Бояться боялись, но чтобы восхищаться, такого не было. «Мне почему-то так подумалось. Может, я просто устал от всего?» — объяснила Шатти. «Ладно, тихо, подходим. Вон уже капсулы виднеются за деревьями». Стэн пригнулся, прислушался. Сквозь ветки деревьев Стэн увидел людей. Они осматривали, а потом грузили капсулы на платформу. Стэна охватила радость, он хотел уже было выйти к ним, но что-то его сдержало. На мужчинах, которые занимались погрузкой капсул, была надета униформа с неизвестной ему символикой. Похоже, они работали на какую-то компанию. Возможно, на тех, кто отправил группу на поимку охотника. Рисковать он не хотел, надо было осмотреться и все изучить. «Стэн, люди!» — зашептала ему в ухо Шатти. «Даже не верится, что мы нашли людей. Смотри, они забирают капсулы. Ты видишь Кенни? Я нет». «Вон, возле погрузочного трапа», — ответил Стэн. «Что-то они мне не нравятся». «Хочешь, я пойду одна к ним? Как будто я заблудилась и случайно их нашла», — неожиданно предложила Шатти. «Давай», — неожиданно согласился Стэн. Шатти с удивлением посмотрела на него. Она была уверена, что он начнет ее отговаривать. «Ты серьезно?» — спросила она. «Это твоя идея». У Стэна были свои планы. Он хотел захватить летательную платформу. Кому она принадлежала, Стэна не интересовало. Главное, что не военным. Скорее всего, как он уже думал, частной компании. Шатти поднялась. «Я пошла?» Она ждала, что Стэн ее остановит. «Иди, я тебя прикрою. Близко не подходи. Не стой на линии огня, чтобы охотник тебя не задел». «Это как?» — не поняла Шатти. «Иди стороной, чтобы не закрывать нам их. Чтобы мы их видели. Поняла?» «Поняла». Шатти быстро пошла к незнакомым ей людям в униформе. «Эй!» — крикнула она. «Наконец-то я вас нашла! Помогите! Наш корабль потерпел аварию! Я одна выжила! Как я рада, что вас нашла! Я думала, что уже останусь на этой планете!» Дальнейшее повергло Стэна в шок. На появление Шатти никто не отреагировал, как будто ее не было. И она не кричала и не махала рукой. Незнакомые им люди продолжали заниматься своей деятельностью. Шатти прошла еще несколько шагов и натолкнулась на невидимую стену. Капсулы были окружены защитным силовым полем. Стэн понял, что это не люди, а, скорее всего, синтомоды, которыми управляют с какой-нибудь космической базы. Сама база в этот момент могла находиться очень далеко от этой планеты. Их кто-то забросил сюда с целью забрать капсулы. Может, те, о которых упоминала Аденара, а может, кто-то другой. После окончания погрузки платформа вернется в пункт приписки. Времени оставалось совсем мало. Осталось погрузить еще две капсулы. Стэн решил действовать. «Охотник, давай!» Невидимым ударом охотник пробил защитное поле синтимодов и разорвал первого на куски. Второму оторвало голову, осталось еще трое. «Давай, давай!» — закричал Стэн, вскакивая на ноги. «С синтимодами можно не церемониться». Охотник действовал очень быстро. Третьего синтимода ударом прижало к корпусу платформы. Послышался треск, хруст, и синтимод превратился в лепешку. Четвертый упал, разорванный пополам. Последний синтимод оказался резвым. Увидев, что происходит, он исчез в открытом люке платформы. Стэн понял, что это единственный человек в этой команде. «Черт!» — выругался Стэн, открывая огонь из бластера. «Охотник, сбей его! Не дай улететь!» Охотник прыгнул на платформу. Она накренилась. На землю начали падать незакрепленные капсулы. Одна задела Шатти, она с криком упала. «Шатти, беги оттуда! Не стой там!» Стэн продолжал вести огонь. Толку от разрядов было мало. Они только обожгли защитную краску и повредили мелкие детали. Платформа не могла улететь, потому что охотник телепатическим полем удерживал пилота внутри платформы. Но потом сработала защита, и платформа начала быстро набирать высоту. Стэн понял, что ему ее не достать. Он выругался и ударил рукояткой бластера по ноге. Поморщился от боли. Через несколько секунд платформа полностью исчезла. «Шатти, ты жива?» — крикнул он, направляясь к тому месту, где она упала. В этот момент с ветки дерева спрыгнул охотник. «Здорово ты их!» — похвалил Стэн. «Жалко, что последний успел удрать!» «Эх, не повезло!» Шатти поднялась и, потирая ушибленное плечо, посмотрела в небо. «Стэн, а если он приведет других, чтобы отомстить?» — спросила она. Стэн хмыкнул. «Пусть сначала найдут нас в этом лесу. Еще неизвестно, кто они. Может, тоже прячутся от кого-то и действуют вне закона. Да и мне наплевать на них!» Жаль, последний оказался человеком или андромодом, успел убежать. Если бы не он, сейчас мы бы находились внутри платформы. Да, не повезло. Взгляд Стэна остановился на уничтоженных охотником синтимодах. «Пойдем посмотрим», — сказал он, и пошел к ближайшему разорванному синтимоду. Шатти пошла следом. «Этому все, этот тоже готов». «Ого, этого охотник вообще разорвал на куски», — констатировал Стэн, разглядывая мертвых синтимодов. Внешне они напоминали людей, и только прозрачная жидкость в системах жизнеобеспечения указывала, что они искусственные создания. Стэн поддел ногой оторванную руку и отшвырнул в сторону. «Стэн, не надо», — попросила Шатти. «Что?» «А, да я просто так задумался. Пользы от мертвых синтимодов не было. Разве что можно скачать память и посмотреть, кто их прислал». Стэн по мысли-каналу подключился к процессору синтимода, возле которого он стоял. Шатти вдруг вскрикнула. «Стэн, они летят! Что будем делать?» Стэн поднял голову. В небе появилась темная точка, которая быстро увеличивалась. Потом она разделилась на несколько меньших. «Под деревья! Быстро!» Стэн побежал к деревьям. Шатти следом. «Охотник, поле! Шатти, генераторы! Полная мощность! Только не говори, что ты их забыла!» Шатти молча активировал генератор. Между деревьями замерцал едва заметный голубой купол. Но Стэн побежал дальше. «Пусть думают, что мы внутри!» — сказал он, прячась за ствол большого дерева. Шатти только с удивлением посмотрела на него. Времени на разговоры не было. Точки приближались. Это был десант боевых синтимодов, которых часто использовали при изучении новых планет. У них был заложен определенный набор функций, которые можно было активировать или деактивировать. Долететь до Земли они не успели. И дело не только в охотнике, который расплющил и разорвал одного синтимода еще в воздухе. Над кроной деревьев неожиданно появилась стая бритв. Откуда они тут взялись, вдалеке от реки, Стэн понятия не имел. Но он был несказанно рад их неожиданному вмешательству. Драться с боевыми синтимодами — дело не самое приятное. Честно говоря, он с ними редко сталкивался. В основном с синтиклонами и андроклонами. Они менее опасны и не нападают на людей. Летевшие на большой скорости бритвы начали раскрывать свои фиолетовые пузыри, и в сторону десанта синтимодов полетели тысячи смертоносных пластин. Синтимоды открыли ответный огонь. Их тела начали окутываться бледными вспышками. Многие пластины сгорали еще в воздухе, лопнули и упали на кроны деревьев две бритвы. Уцелевшие пластины начали вонзаться в тела синтимодов, резать их и калечить. Стэн с интересом и с удовольствием смотрел на битву, которая разворачивалась в воздухе, и был доволен, что ему не нужно вмешиваться. «Ты смотри, как они их!» — довольным тоном проговорил он, задрав вверх голову. «Шило, смотри! Вон, на того, видишь? Пластины голову оторвали! Здорово!» «Я Шатти!» — напомнила Шатти. «Что? А, да, я, когда волнуюсь, забываю, не обижайся! Хоть что-то нормальное водится на этой планете!» Шатти с удивлением посмотрела на него. Она не считала, что бритвы можно отнести к дружественным существам, хотя в этой ситуации бритвы очень им помогли и продолжали помогать. Потом сражение неожиданно закончилось, бритвы улетели, а на земле остались лежать покалеченные тела синтимодов. Стэн считал, что им с Шатти очень повезло. Они могли выйти из своего укрытия и отправиться дальше на поиски грузового флайграва.